Да она еще и приговаривала, задыхаясь и обливаясь липким потом. «Веселей, Боренька, веселей! Ань-два, ань-два!» За ними в отдалении, костеря их в душе, трусцой следовали два охранника. Малоярцев как-то случайно услышал, как один из этих парней назвал жену «железной кобылой» и пожелал ей таких реальных и немыслимых благ, что Малоярцев проникся к этому парню самой дружеской симпатией, и после этого ему даже стало веселее и свободнее бегать. Дотянувшись до стоявшего на столике у изголовья высокого стакана, накрытого салфеткой, он глотнул воды. И хотя было рано, часов 5 утра, он и не пытался вновь заснуть. Лежал, вяло листая последний номер американского журнала «Business Week», посвященный почти целиком якобы весьма вольному прогнозированию развития военных систем на ближайшие десятилетия. Читал он почти бегло, но сейчас в голову ничего не шло. Он не понимал значения самых простейших слов и, наконец, в сердцах оставив журнал, молча смотрел в потолок. И вот в этот самый неподходящий момент вновь нехорошо стукнуло сердце. Распахнулась какая-то безжалостная даль, разметались потолки и стены. И он увидел себя без всех своих атрибутов, регалий, без почтительного многочисленного окружения, готового на ходу ловить его любую благоглупость и тут же провозгласить ее откровением. Распахнулась безжалостная даль, и он увидел себя на самом краю жизни, жалкого, немощного и лживого, всю жизнь говорящего одно, а делающего другое. Он был настолько мерзок и двоедушен, что вначале не узнал себя. Ему сделалось страшно узнать себя. Но это был он, и тут перед ним понеслась нескончаемая вереница лиц, напрасно им загубленных, тех, кого нужно было поддержать и выделить, потому что они могли бы составить гордость своего народа, гордость России, и всеми правдами и неправдами отодвинутых в тень, затравленных, отчаявшихся, спившихся, сошедших с ума. Конечно же, конечно, он свинья, подлая свинья. На народ ему наплевать, он давно забыл, что это такое, какой-то народ, свинья. Какая свинья? Он едва удержал крик, распяливший его рот, с рядом золотых зубов, облицованных фарфором. «Нет, нет, нет, нет!» — закричал в нем тяжкий и страшный голос. «Этого ничего не было. Это не могло быть. Просто эта ночь такая. Кошмар, безумие!» «Нужно взять себя в руки. Ничего изменить нельзя. Так устроена жизнь. И ему все равно до конца придется думать одно, говорить другое. Страстно хотелось на все наплевать и сделать по велению собственной души. И никогда не осмелиться на это, как с тем же Шалентьевым. Ведь отлично известно, что в истории с этим Обуховым, возомнившим о себе черт знает что, всему начало Брюханов. Ну, а расхлебывать придется Шалентьеву, и сам он, Малоярцев, пальцем не пошевелит, чтобы изменить положение, и не потому, что он несправедлив, просто в создавшейся ситуации иначе нельзя. Что для этой безжалостной машины судьба какого-нибудь Шалентьева, пусть он хоть семи пядей во лбу? На работу даже после парикмахера, врача и массажиста он приехал вялый и бледный, с отвращением думая о долгом и нудном дне, о собственной бесполезности и никчемности в жизни. И его плохое самочувствие было всеми замечено, только никто не решился этого показать, тем более выказать какое-либо участие. И это окончательно привело его в состояние ипохондрии. Увидев перед собой Лоченкова и рядом с ним Шалентьева, которым сам же назначил время, вспоминая, зачем они сейчас явились, долго недоуменно смотрел на них, с трудом подавляя, готовое прорваться раздражение и гнев, затем скупо пригласил их проходить и садиться, жалея себя за необходимость сдерживаться, проявлять интерес, осведомленность и заинтересованность в деле, совершенно ему безразличным, продолжать чувствовать себя частью хорошо отлаженной безостановочной и неумолимой машины. Коротко взглянув на непроницаемое лицо Шалентьева, он перевел взгляд на Лоченкова и повторил приглашение садиться. Во рту появился сырой привкус свежих ананасов. Он уже заранее все прикинул, распланировал и принял решение. Он знал Шалентьева давно, знал его возможности, связи, и указать ему его место, дать почувствовать разницу между ними, не представлялось сейчас возможности. Однако он не собирался терпеть своеволие у кого бы то ни было, в том числе и проявление неожиданной принципиальности, вредившей большому государственному делу, и никакого прекрасной души быть здесь не могло. Тем более, что 3 дня назад состоялся разговор на самом верху, и было решено ввести для дезинформации еще несколько, мягко говоря, не готовых объектов. Дело заключалось в ином. Поступок Шалентьева просто привлек к нему более пристальное внимание, появилась необходимость присмотреться к нему поглубже и решить окончательно. И об этом, конечно, никто не должен знать или хотя бы подозревать ни сам Шалентьев, ни Лоченков, ни другие. Это золотое правило любого крупного деятеля выверено не одним тысячелетием. Оно не раз выручало, действовало безотказно, и все же в Шалентьеве сегодня что-то раздражало. Вот только что определить было трудно. Одинаково внимательно и спокойно выслушав и своего эксперта Лоченкова, уже привыкшего взваливать на себя и вытягивать самые трудные и сложные дела, и Шалентьева, Малоярцев сделал вид, что на минуту задумался, затем, не говоря ни слова о своем отношении к услышанному, приветливо и поощряюще, и в то же время по привычке слепо поглядел в узкое худое лицо эксперта, пытавшегося быть приветливым, и отпустил его. Лоченков, тот самый человек, ставший почти механическим придатком к хозяину, через который до Малоярцева доходили малейшие дуновения внешнего, как правило, враждебного мира, хорошо знавший положение дел во всей обширной епархии Малоярцева и сейчас крайне заинтригованный, даже озадаченный, однако безошибочно чувствовавший ситуацию, не позволил себе хотя бы намека на появление какого-нибудь чувства. Лишь губы у него помимо воли сложились подобие слабой улыбки, тотчас отмеченной Шалентьевым как некий предупреждающий знак неведомой и близкой опасности. Попрощавшись с Лоченковым с тайной благодарностью и ожидая, пока вставший из-за стола Малоярцев, разминаясь, пройдется по просторному обитому панелями мореного дуба кабинету, Шалентьев готовился к трудному и принципиальному разговору. Чувство опасности усиливалось, и исходило оно от бесшумно и неуверенно ходившего по кабинету старого и больного человека, совершенно безразличного ко всему, кроме собственного самочувствия, живущего лишь по инерции и никак не желавшего уступить место другому, более крепкому и молодому, способному полностью взвалить на свои плечи и выдержать усиливающуюся тяжесть движения, гонки, и не только выдержать, но и двигаться дальше. И в этом заключался один из самых загадочных парадоксов времени. Стоило для этого, конечно, переворачивать мир вверх дном, ставить все на дыбы, лить столько крови. Что толку делать революции, если таков исход? Очевидно, в самом человеке на пути его разрушительного движения природа заложила некий непреодолимый барьер, ткнула носом и стой до поры до времени, жди неизвестно чего и зачем. И черт его понес в эту растутырицу, сидеть бы себе в институте, над своей теорией магнитных полей и завихрений, глядишь, худо ли бедно, на член кора бы и вытянул, а то и в академике бы прошел. И как ведь не хотел, поддался умелой осаде Брюханова его заверением. И вот результат. Дадут по шее и ступай себе с Богом подальше. И дело жалковое, вот ведь ходит это удивительное чучело, интеллигент в первом поколении, «А чего он ходит?» «Сказал бы прямо, садись, пиши заявление». «Нет, ходит, ходит». «Показывает, насколько ему трудно что-либо решить». «И в самом деле, умный человек только пересидел самого себя. Но ведь кто же это в наше время может понять?» «Вот, Константин Кузьмич, вы, вероятно, страдаете, отчаянно жалеете себя, надо думать», — заговорил Малоярцев, застав Шалентьева врасплох. «А я ведь тоже себя жалею, Константин Кузьмич. У каждого свои козыри. Что же делать? Я полностью на вашей стороне, одобряю и поддерживаю вашу принципиальность, твердость, честность и опять твердость. Мы с вами не в бирюльки играем. Нам верено беспрецедентное глобальное дело. Нам с вами демагогией заниматься нельзя». «Вы молодец, Шалентьев», чувствуя болезненный и ненужный приступ красноречия, и, понимая это, Малоярцев не хотел сдерживаться. После трудной, почти бессонной ночи требовалась разрядка. Лоченков со свойственным ему автоматизмом, конечно же, здесь не прав. Подобную ситуацию в каждом отдельном случае необходимо рассматривать творчески. У меня к вам, Константин Кузьмич, более важный разговор по поводу Зежского спецсектора. Спецгруппа, кажется, безошибочно окончательно подтверждает расчеты. Вы ведь знаете, миллиардные затраты, и здесь немыслимо малейшая неточность, не говоря уж о просчете или ошибке. Константин Кузьмич... «Здесь абсолютно выверена любая мелочь», — сказал Шалентьев и даже вздохнул. «Так уж устроена, оказывается, Земля. Таковы непреложные законы ее движения. Именно эта точка понадобилась, к сожалению. К концу следующей недели на стол лягут баллистические карты». «Почему, к сожалению?» — спросил Малоярцев с интересом. «У вас иное мнение? Какое же?» «Просто прекрасные места, эти зежские леса», — сказал Шалентьев. «Красивее я, пожалуй, просто не знаю. Неяркое, неповторимое и русское. Жалко. У нас там уже ведутся подземные работы. И уже сколько потерь. Только начало. Вы же, Борис Андреевич, как никто другой представляете размах работ. Тихие ясные речки, ручейки, озерца просто исчезнут. В тамошних местах у меня тесть живет, лесником служит. И он помедлил, решая, стоит ли говорить дальше или пора уже сворачиваться и уходить. Но Малоярцев глядел на него с живым вниманием. «Вам его фамилия, конечно же, известна. Борис Андреевич, это Дерюгин. Помните? Одним из самых первых так называемых энергетических экспериментов в космосе погиб его сын. Очень талантливый физик. Как же, отлично помню, ведь именно его идея ныне успешно разрабатывается и во многом осуществляется», — сказал Малоярцев. «И не только нами, к сожалению. Так, кажется, и называется эффект Дерюгина. Или я ошибаюсь?» «Нет, Борис Андреевич, вы не ошибаетесь». «Мне говорили о вашей женитьбе на вдове Брюханова», — сказал Малоярцев, подошел и сел совсем близко к Шалентьеву, за один с ним стол. «Это была, конечно, тяжелая потеря. Что ж делать? Жить надо. И вы правильно решили. Она красивая женщина? Простите, если...» «Ничего, ничего», — тихо сказал Шалентьев. «Я, сами понимаете, Борис Андреевич, давно вышагнул из юношеского возраста. Не знаю, красива ли моя жена, но мне с ней интересно, и когда мне хочется сойти с ума и перестать существовать, ее присутствие рядом убеждает в обратном.